Глава 5. Эхо. Звук приближающейся лифтовой платформы я услышал задолго до открытия гермоврат. Парнишка справился. Не он все же умудрился сделать практически невозможное и победил демона, по чьей прихоти на жителей Земли обрушилась ярость преисподней. Стоп. Кто такой не он? И какого черта тут вообще происходит? Как только я подумал об этом, то пришло понимание. Это эхо. Но немного другое. Теперь вместо того, чтобы летать по округе бесплотным духом, я наблюдал за событиями прошлого глазами одного человека — Серебряного рыцаря. Причем теперь я являюсь не просто наблюдателем, каким-то невообразимым образом мне стали доступны даже мысли моего великого предка. Я давно перестал удивляться странностям, которые начали происходить со мной после смерти на Земле, поэтому отнесся к текущей ситуации с изрядной порцией хладнокровия. Все происходит так, как надо. По какой-то причине эхо перенесло меня именно в эту точку. Осталось только следить за развитием событий, и со временем смысл происходящего мне откроется. Место я узнал сразу. В данный момент Александр стоит у первых гермоврат, ведущих в вертикальную шахту убежища, но в отличие от нашего времени, они пока еще целы. Створки врат поползли в сторону, и показалась знакомая лифтовая платформа, а улыбка моментально слетела с губ Александра. Она была абсолютно пуста. «Проклятие! Надеюсь, ты жив, не он!» — прошептал великий предок и, ступив на платформу, нажал сенсор с изображением стрелочки вниз, а я отринул собственные мысли и полностью погрузился в события прошлого. Амулет из хаотического оникса жег ладонь, и пока лифт опускался, нахлынули воспоминания о первой встрече с этим никогда не унывающим человеком, который предпочитает, чтобы его называли странным именем Неон, за короткое время ставшим мне другом и надежным боевым товарищем. Когда я в первый раз увидел его в теле тифлинга, то не убил лишь чудом. Меч остановился в считанных сантиметрах от горла демона. Интуиция буквально взвыла, что еще мгновение, и я совершу самую главную ошибку в своей жизни, которая очень дорого обойдется всей Вселенной. Уже не раз благодарил мироздание, что мне хватило сил прислушаться к ощущениям и остановить клинок. В противном случае я сейчас по-прежнему был бы в аду, или, что более вероятно, лишился рассудка на энергетических фермах демонов. Но парнишка, душу которого затянуло в мир инферно, не просто совершил невозможное, добыв ключ к спасению, но и вынес из ада невероятно важную информацию, которая поможет Киру, а потом еще и вытащил меня из плена. Брат молодец. Он добился невероятных результатов. Асмаэль многое рассказал мне о Кире, и от услышанного сердце наполнилось невероятной гордостью. А вообще, если бы не ангел, поверить Неону в теле демона было бы невозможно. Так что события сложились так, как надо. И вот сейчас, пока лифтовая шахта опускается вниз, на сердце неспокойно. Если бы все прошло по плану, то улыбающуюся физиономию парнишки я бы увидел еще наверху. Наконец лифт остановился. Передо мной предстали открытые врата и множество импульсных орудий, торчавших из потолка и стен. Индикаторы на них горели зеленым, так что нервное напряжение, охватившее меня после обнаружения опасности, быстро отпустило, и я помчался вперед. По пути насчитал 15 гермоврат через каждые 100 метров, которые в данный момент были открыты, а система безопасности пропускала меня без каких-либо проблем, так что до бункера удалось добраться довольно быстро. После все так же настежь распахнутой шлюзовой комнаты обнаружился длинный коридор, который привел меня к лифту. Схемы бункера нигде не было, поэтому пришлось останавливаться на каждом этаже, чтобы понять, где искать следы прошедшей битвы, а в том, что она состоялась, у меня не было сомнений. Труп гигантского демона обнаружился на третьем уровне в центре управления. Потолок над ним был оплавлен, и от него даже сейчас, спустя несколько часов, исходил сильный жар. По всему помещению были разбросаны каменные осколки, которые, по всей видимости, разлетелись из центра комнаты, при этом серьезно повредив располагающееся вдоль стен оборудование. Присмотревшись к наиболее крупным, удалось разглядеть выбитые на них руны, и картинка в голове сложилась. Похоже, совсем недавно здесь располагалась портальная арка. Неона нигде не было, впрочем, как и его тело. Но ответ на вопрос, куда пропал Неон, нашелся довольно быстро. Часть голографических консолей сохранили свою работоспособность, и, повозившись минут 20 с незнакомым интерфейсом, мне удалось включить запись с камер наблюдения, которые были натыканы по всему бункеру в огромных количествах. Битва с демоном длилась недолго. Но от этого не выглядело менее эпично. Полностью увидеть происходящее событие не удалось. От запредельного выброса энергии камеры постоянно глючили и отключались, так что многое пришлось додумывать самому. Но главное понять удалось. Окровавленный и обожженный неон перенастроил систему безопасности, а потом вошел в переливающуюся всеми цветами радуги арку портала. Значит, он добился своего. Молодчина. Очень жаль, что нам больше не суждено свидеться. До запланированного сеанса связи с Олегом еще несколько часов, и нужно потратить их с пользой. Впереди очень много работы. Нужно очистить нашу планету от демонов, но сделать это в одиночку я не смогу. Слишком большая технологическая пропасть между тем временем, когда жил я, и текущими возможностями науки. Без квалифицированных помощников разбираться во всех возможностях сверхсовременного бункера я буду слишком долго. Да и, честно признаться, никак не получается отогнать образ симпатичного лица Сони, и сердце желает новой встречи с девушкой. Кое-как сообразив, как активировать систему связи, я настроился на частоту, переданную Олегом, и в нужное время активировал аппаратуру. Из динамиков тут же раздался облегченный голос друга Неона. «Ну, слава всем богам, вы живы! Все прошло нормально? Он мертв?» «Были сложности, но главная задача выполнена. Предатель, чью душу захватил демон, мертв», — уклончиво ответил я, а потом добавил. «Готовьтесь к переселению. Мне нужна ваша помощь». Эхо прервалось. Я еще долго лежал на кровати с закрытыми глазами, пытаясь осмыслить увиденное. Почему Серебряный Рыцарь не рассказал всем, кто именно был виновником вторжения демонов? Ведь когда Александр просматривал запись битвы, я не мог не узнать человека, который обратился в демона. Это был один из лидеров человечества до вторжения, и он руководил одной из трех самых влиятельных корпораций Старого Мира. Ага, а кто бы ему поверил? Тут же появилась в голове закономерная мысль. На то, чтобы завоевать авторитет, и твои слова начали воспринимать всерьез, требуется много времени. Во всех учебниках истории этот человек значится как гений, подаривший миру огромное количество уникальных разработок и один из влиятельнейших людей на планете. Без неопровержимых доказательств его злодеяний все обвинения в адрес такой значимой фигуры выглядели бы, мягко говоря, странно. Имеющаяся в распоряжении Александра поврежденная запись, сделанная в бункере, вряд ли убедило бы всех. Со стороны может показаться, что демон просто принял облик этого человека. Да и, скорее всего, в те времена было не до разбирательств. На планету прибыло множество врагов. И нужно было сражаться, а не выяснять, кто или что стало причиной вторжения. А конца войны мой великий предок не увидел. Людям отмерено не так много времени. Информацию, что Серебряный Рыцарь действительно побывал в аду и смог вернуться, воспринял спокойно. Я уже давно свыкся с мыслью, что все семейные легенды — это чистая правда. Жаль, только в мыслях Саши не удалось подслушать подробности. Я бы хотел узнать историю, как ему удалось выжить в гостях у демонов. Но ничего, может, в следующих видениях информации на эту тему будет больше. Зато теперь я знаю имя человека, который помог Серебряному Рыцарю сбежать и к тому же вынес какую-то важную информацию. Судя по мыслям Саши, он был об этом Неоне весьма высокого мнения и считал его другом. Интересно, куда же он отправился? С каждым новым эхом вопросов становится все больше. Теперь еще появилась информация об ангеле Асмаэле, который многое рассказал о брате Александра. Стартов Кирилл — это отдельная, причем весьма одиозная фигура нашего семейного древа, покрытая ореолом тайны. Александр говорил о брате только хорошее, но делал это крайне редко, поэтому до наших дней дошли вообще лишь обрывки историй, понять из которых что-то конкретное чрезвычайно сложно. Но самое главное, что мне удалось выяснить о неизвестном никому подвиге, который совершил не он, предотвратив прорыв демонов в миры посмертия. Это Александр, а вместе с ним и я, узнал, просмотрев запись событий до начала схватки Неона с демоном. А потом в мыслях Саши удалось подслушать, что в этом случае ангелы, которым освобожденный Асмаэль сообщил координаты планеты Ферн, не атаковали бы демонов, и вторжение на Землю окончилось бы нашим полным уничтожением, так как демонические порталы оставались бы активными. Получается, этот Неон, о котором никто не знает, спас миллионы людей. Несправедливо. Люди должны помнить своих героев. Но историю часто искажают или вообще нарочно изменяют в угоду ныне живущим и политической ситуации. И это неправильно. Почему эхо изменилось? Последнее время я видел историю родителей, но сегодня оказался в теле Серебряного рыцаря. Возможно, искусственный интеллект с памятью Александра начал свой рассказ именно с этих событий, но мироздание решило поделиться со мной, так сказать, более полной версией, включая мысли одного из ключевых персонажей в истории Земли. Что же, будет новый день и новое эхо, тогда и посмотрим. Ладно, хватит разлеживаться, нужно потренироваться в начертании усиливающей руны. Прежде чем приступать к модификации артефактов, надо научиться делать работу быстро и без ошибок. Через час работы прозвучал условный стук, и я впустил в свое ЛК гоблина, который все это время отлеживался у себя. «Как дела?» — поинтересовался он, глядя, как я старательно вывожу сложную руну. «Хорошо, еще немного потренируюсь, и можно начинать модификацию сокрытия сущности». «У меня плохие предчувствия. Сразу после выполнения обязательств надо срочно уходить. Слишком скользкий этот лемар. Уверен, что он не найдет лазейку в договоре?» «Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. У тебя есть конкретные предложения?» «Да, но требуется кое-какая подготовка». План гоблина мне понравился, поэтому, сделав соответствующий заказ на аукционе, продолжил работу. Лемар наверняка просматривает все посылки, которые доставляют нам, но содержимое не должно его насторожить. 4 часа мне хватило, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах. За это время заказ доставили, и гоблин сходил и принес небольшую коробку в мою комнату. На вид она не была вскрыта, но интуиция подсказывала, что хоббит успел засунуть свой длинный нос в ее содержимое. Потратив еще 20 минут на подготовку, убрал одно готовое изделие в инвентарь, а второе на всякий случай передал Федуну. «Меня не зацепит? Одного раза хватило». С большой опаской, приняв у меня сверток, поинтересовался гоблин. «Нет, без моей команды ничего не случится». «Это-то меня и пугает», — буркнул он, но все же убрал сверток в инвентарь. «Если лемар потребует покинуть ЛК, идешь со мной и незаметно подкинешь сверток. Ты прав, лучше перестраховаться. Столь сильной алчности, которая исходила от него, мне еще чувствовать не приходилось». В качестве эксперимента решил начать с собственного артефакта. Если уж и напортачу, то расхлебывать буду сам. Но к моему огромному изумлению все прошло гладко. Единственная сложность заключалась в том, что сокрытие сущности — это необычный артефакт в привычном понимании этого слова. Его невозможно увидеть невооруженным глазом, он является неотъемлемой и неотделимой частью темного и материализуется лишь по желанию владельца. Причем уничтожить или отобрать его не получится даже в этом случае. Мой артефакт появился перед глазами по первому требованию и принял форму абсолютно гладкой сферы, сделанной из неизвестного серебристого металла. Я нанес на него приготовленный раствор, и сфера еле заметно засветилась фиолетовым, что свидетельствовало о готовности принять модификацию. Значит, я не напортачился раствором, и осталось всего лишь правильно сотворить руну. Воплощать ее нужно в воздухе, четко соблюдая все пропорции, с чем я справился всего за 10 минут. А потом мощным импульсом силы вбил готовую руну в артефакт. Она тут же отпечаталась на сфере, и система выдала сообщение. «Сокрытие сущности. Артефакт 2 уровня. Модифицируемый. Позволяет скрывать принадлежность к фракции темных и искажать информацию о персонаже вплоть до достижения 60 уровня. Внимание! Артефакт привязан к игроку Оникс и не занимает слот. Невозможно потерять, продать, украсть, выбросить. Вам доступен профессиональный навык «Модификация артефактов». Модификация артефактов – навык артефактора тьмы, позволяющий изменять свойства уже готовых артефактов. По мере развития навыка вы сможете работать с артефактами более высоких уровней, а шанс успешных изменений будет увеличиваться. За каждый уровень навыка характеристика «Темный источник» будет увеличиваться. Уровень – 0. 0 к «Темному источнику» – 15% прогресса навыка. Как хорошо, что у меня остался один слот под профессиональные навыки. Иначе с выполнением взятых на себя обязательств могли бы возникнуть трудности, а стартовые всегда держат свое слово. Следующим на очереди был гоблин. Процесс повторился, что прибавило мне еще 15% к прогрессу нового навыка. Не понимаю, почему магистры лиги намеренно ограничивают развитие фракции. Ведь если бы все знали, что одной порции раствора хватает на 10 модификаций, то цена была бы уже не такой неподъемной, 500 золотых с носа — это не 5000. Сумма вполне реальная. Посоветовавшись с гоблином, решили пока не искажать информацию о Нике и вообще не давать намеков Лемару, что уровень наших артефактов позволяет это делать. Торговец, скорее всего, знает о возможностях, которые открываются на втором уровне артефакта, но мы все равно решили не давать ему лишних поводов нервничать. К наступлению темноты все необходимое было уложено в наши инвентари, а все, что не пригодится в ближайшее время, заперто в сундуки личных комнат. Сейчас наступал самый опасный момент, ведь Лемар должен присутствовать во время модификации артефакта, и он обязательно поймет, что я и есть тот темный маг, о котором гремело системное сообщение пару недель назад. По идее, торговец не сможет никому рассказать об этом. В условиях договора это прописано очень жестко. Но ушлый торгаш мог найти лазейку, поэтому нужно быть максимально бдительным. И отсутствие фракционных штрафов будет играть нам на руку в случае возникновения неприятностей. «Я готов выполнить взятые на себя обязательства», — спустившись на первый этаж, сообщил я хоббиту. «Пойдем в мою личную комнату». Заранее активированная эмпатия тут же сообщила, что в душе торговца творится что-то невообразимое. Триумф, алчность, жажда власти, замешанные на чувстве собственного превосходства. Похоже, он предугадал, что я приду к нему раньше объявленного срока, и подготовился. Прав был Федун. Лемар что-то задумал и не собирается нас отпускать. «Всенепременно, уважаемый Оникс!» Благожелательно улыбнувшись, проговорил хоббит, а на лице не дрогнул ни один мускул. «Сейчас только запру входную дверь, чтобы никто не обворовал скромного торговца». «А как же выйдут постояльцы?» — прохрипел Федун, который остановился у лестницы. «Бизнес идет плохо, сейчас гостиница пустует». Меня вновь обожгло волной алчности, исходящей от Лемара, а вот со стороны гоблина веяло настороженностью. То, что мы здесь одни, может оказаться на руку хоббиту. Я коротко кивнул союзнику, и тот проговорил. «Подожди, я прогуляюсь, мое присутствие не требуется». Мы договорились об этом заранее. Нам обоим совершенно незачем оставаться внутри возможной ловушки. Если я не появлюсь через определенное время, то это послужит сигналом для гоблина. Когда есть деньги, можно сделать многое. Обратиться в Лигу наемников, например, или банально нанять несколько игроков и устроить погром в лавке. А под шумок освободить меня из плена. Вариантов масса. И судя по всполохам ненависти, долетевшим от хоббита, он это тоже понимал. «Но вас ищут». Наигранно обеспокоенно проговорил Лемар. «Как только вы покинете мою лавку, вас непременно схватят». «А он превосходный актер. Если бы мне не были известны его истинные чувства, то я бы ему поверил». «Ищут преступника с ником Федун. А из твоей лавки выйдет неприметный гоблин по имени Силун». Ник над головой союзника изменился, и, не теряя времени, он прошмыгнул в открытую дверь и скрылся за поворотом. Скрипя зубами от злости, Лемар повесил табличку «Закрыто» и задвинул тяжелый засов. Ох, и не рассчитывал он, что один из нас окажется вне поля его зрения. Мне показалось, что двери и окна на краткий миг блеснули синевой, но до конца в этом я был не уверен. Пока хоббит повернулся ко мне спиной, я украдкой достал из инвентаря подготовленный сверток и задвинул его под кресло, расположенное возле лестницы на второй этаж. В личной комнате навредить мне невозможно. И если Лемар и планирует нападение, то, скорее всего, оно случится здесь, в холле, поэтому не мешает подстраховаться. Модернизация артефакта прошла без особенностей. Как только Лемар прочитал обновленную информацию, система посчитала мои обязательства выполненными и убрала таймер. Теперь я свободен. А если хоббит проболтается о том, что увидел, хоть одной живой душе умрет. «Так значит, ты есть тот маг, которого ищут светляки», — растворив в воздухе обновленный артефакт, проговорил Лемар. В ответ я лишь пожал плечами. Хитрый торгаш хотел развести меня на признание уже после заключенной сделки, что развязало бы ему руки, но не получилось. Теперь нужно быть максимально осторожным и следить за каждым произнесенным словом. «Мы закончили. Было приятно иметь с тобой дело», — сухо ответил я, — и сделал приглашающий к выходу жест рукой, намекая, что пора бы ему и покинуть мою личную комнату. По законам этого мира, никто не вправе игнорировать такое требование хозяина личной комнаты, поэтому хоббит подчинился и направился на первый этаж. Отправив мраку мыслеобраз следовать за мной, мы тоже вышли из комнаты. К огромному сожалению, узнать, какие эмоции испытывает хозяин лавки, было сейчас невозможно. Время действия эмпатии закончилось, а применять кражу жизни слишком рискованно. Насвистывая себе под нос какую-то мелодию, Леммар вернулся к своему рабочему месту за регистрационной стойкой, которая совмещала и функцию прилавка с довольно посредственными товарами, и, как ни в чем не бывало, принялся копаться в бумагах, как бы не обращая на нас внимания. Но я-то помню, что дверь закрыта на засов. «Дверь?» — напомнил я торговцу. «Да что ты, с засовом не справишься?» — не поднимая глаз, буркнул Леммар. «Дверь!» — более настойчиво повторил я, так как интуиция буквально взвыла об опасности. Леммар зло зыркнул на меня, аж глаза сверкнули багрянцем, но все же вышел из-за стойки и резко отодвинул засов, который громко стукнулся о железные петли. Он больше не скрывал своего скверного настроения. «Вали уже!» — бросил он, когда проходил мимо меня обратно к стойке. Тревожный набат интуиции стих, но не пропал окончательно. Выждав несколько секунд, я не нашел источника угрозы и пришел к выводу, что мой внутренний радар реагирует на присутствие явного недоброжелателя. Шаг вперед. Еще один. Все спокойно. Лишь деревянный пол поскрипывает под моим весом. Оставшиеся 7 метров до выхода я преодолел быстрым шагом и осознал свою ошибку, только коснувшись ручки входной двери. Хитрый торгаш все же нашел способ меня надуть. Все тело прошиб сильный электрический разряд, который моментально парализовал каждую мышцу тела. Контроль над персонажем был полностью утерян, и я почувствовал, как заваливаюсь назад. «Вы активировали охранную систему торговой лавки. На вас наложен негативный эффект. Паралич. Длительность эффекта — 30 минут. Владелец лавки оповещен о вторжении», — проинформировала система. «Проклятие! Вот чувствовал же опасность. Зачем сунулся?» Послышалось утробное урчание мрака, которое через секунду сменилось болезненным рыком, и фигурка Пэта в интерфейсе погасла. «Ваш питомец погиб. Возрождение возможно через 4 часа. Для этого вам необходимо ступить на любую точку возрождения и подать соответствующий запрос». «Убью гада». Деревянный пол скрипнул, затем еще раз, но ближе. «Леммар идет сюда. Ну же, удача, не оставь меня». «Активация сопротивления. Шанс успеха 8%. Провал. Следующая попытка возможна через 9.59, 9.58, 9.57». «Дьявол». Как минимум 10 минут я буду полностью во власти хоббита. «Никогда нельзя экономить на системе охраны», — совершенно другим, уверенным и невероятно злым голосом произнес нависший надо мной Леммар. «Тебе не говорили, что без специального навыка открыть дверь, не принадлежащего тебе дома, может только владелец? Ничего, теперь в нашем распоряжении будет много времени, чтобы повысить степень твоей образованности, Оникс. Надеюсь, ты понимаешь, что я не мог тебя отпустить. Слишком ценными навыками ты обладаешь». Попытался высказать ублюдку все, что о нем думаю, но из горла вырвалось лишь бессвязное мычание. «Не трать силы понапрасну. Заклинание сможет вырубить даже топа, хоть и на меньший срок. Но не надейся, что тебе удастся вырваться. У каждого темного, особенно торговца артефактами, есть хорошо защищенное помещение, которое сможет почувствовать разве что верховный жрец света. Так что статус свободного игрока ты примерил на себя ненадолго. Задумайся. Возможно, рабская жизнь — это не такой уж и плохой исход для тебя. Поверь, добровольное сотрудничество будет для тебя гораздо менее болезненно». И этот туда же. «Почему все хотят сделать из меня раба?» «Ну, держись, Леммар. Вот теперь я точно разозлился».